Я в норме. Отис окинул компанию взглядом и удивился. Вокруг него появлялись люди. Ни с кем из них в свое время он не собирался знакомиться или общаться, а теперь их странная компания сидела в столовой и общалась, словно закадычные друзья. Оливия, Госс, Джеймс и Макс. Последнего он вообще знал 3 дня. Стоило признать, что компания собралась разношерстная. 2 будущих программиста, инженер, психиатр и химик. Это звучало как начало отличного анекдота. У них с Джеймсом было окно, а остальные бессовестно прогуливали. Отис догадывался о преднамеренности некоторых поступков. Госс сверлил взглядом Оливию, а та, не обращая на него внимания, ела постный суп. Макс переписывался, а Джеймс бренчал на гитаре и вдруг зашипел, как кошка. «Да твою ж мать, сколько можно?» «Все ложится на мозгу, кроме 2 слов. Чертовых 2 слов. Уберу их, потеряю смысл и рифму, оставлю, потеряю мелодию». Он начал снова перебирать струны, подходя к сложному моменту. «Так, я, конечно, люблю рок, но разбивать гитару о пол не намерен. Боже, дай мне сил. Просто выдели этот момент, сделай остановку, добавь аккорд по тонике и спой слово на нем. Ты же сам сказал, что эта фраза центральная в тексте». Отис закатил глаза. Он нервничал из-за состава их команды, и постоянное нытье Джеймса не помогало успокоиться. «Попробуй, Ре, ей-богу». «Ты чё сегодня такой умный?» Джеймс начал играть песню снова и попытался сделать так, как посоветовал Отис. Аккорд не подошел, но идея парню понравилась. Уже через 5 минут на его коленях лежал новый материал. «Чувак, спасибо. Теперь буду обращаться к тебе. Может, замутим группу?» Оливия подняла на Отиса ложку и сощурила глаза, а потом перевела свое опасное оружие на Камбера. «Из-за тебя мой суп до сих пор не остыл. Может, перестанешь прожигать меня взглядом? Если есть претензии или проблемы, говори, не заставляй меня самой их называть». Госс сделал невозмутимое лицо, на что Оливия обреченно выдохнула. «Если ты думаешь, что я пришла навредить Отису, то ошибаешься. У меня огромный опыт в таких делах». «Это меня и смущает. Как ты смогла за несколько дней заставить его опять вредничать и ворчать, как старый дед? Я, конечно, ненавижу его недовольство, но это лучше всепоглощающей тоски». Госс показал на школьного друга и улыбнулся. Отис застонал, закрывая лицо ладонями. «Ну вот, посмотри. Он опять чем-то недоволен. Разве это не прекрасно? Наш друг снова начал стареть. Если хотел сказать мне спасибо, то это очень оригинальный вариант. Мне нравится, и ты мне тоже нравишься. У Отиса замечательные друзья. Особенные». Она вновь склонилась над супом и ушла в себя. «Она сейчас больше о себе», — говорит. Макс тыкнул в подругу пальцем. Оливия не обратила на него внимания. Он, наверное, единственный попал в столовую случайно, прогуливая, а не для того, чтобы заниматься глупой слежкой. Зато был счастлив, когда увидел их компанию. «Есть в одиночестве отстой. Отис, почему ты не пришел на собрание вчера?» «Какое собрание?» — хором спросили Джеймс и Госс. Отис бросил на Макса испепеляющий взгляд, парень поднял руки вверх, сдаваясь. Отиса раскрыли слишком быстро, однако он не думал, что это сделает Макс. Оливия бросала на него странные взгляды. «Студия? Здесь, в университете, есть группа или что-то вроде клуба, где собираются люди. Я, как вы поняли, там еще не был, поэтому не могу сказать, чем они там занимаются». Отис дернулся, когда Оливия бросила ложку в пустую тарелку и тут же схватила ее, используя вместо указки. В ее глазах мелькнула злость. Макс прикрыл лицо рукой, пытаясь отгородиться. «Я говорила тебе, чем там занимаются люди. Это не кружок депрессии, но если ты еще раз в таком тоне скажешь о студии, я заставлю тебя встать на стул и громко рассказать всем о своих проблемах». Отиса бросила в дрожь. Оливия заметила это и расслабилась, она успела забыть о его патологическом страхе сильных женщин. «Ладно, прости. Они крутые. На этом все. Я жду тебя на следующей встрече, и не заставляй меня снова стоять как дура около общежития. Прости». Оливия отступила. Рим не сразу строился, и она не собиралась наступать, как варвары. Госс посмотрел на друга осуждающим взглядом, на что Отис плеснул руками. «Прости меня, пожалуйста, достопочтенная Оливия, что заставил тебя ждать около общежития. Я обязательно приду на следующую встречу». «Почему ты не пошел?» Джеймс вскинул бровь. Отис сдулся. После небольшой истерики, которую он выплеснул на стену, ему стало легче. Эмоции, которые он копил себе весь месяц, начали понемногу прорываться наружу. Все время до встречи Отис провел в апатии, и только сумасшедший график первокурсника заставлял его посещать пары. Теперь ему срочно нужно придумать оправдание для Оливии. «После тренировки думал, что умру. Я не хотел никуда идти, во-первых, потому что не мог физически, а во-вторых, я не думал ни о чем, кроме своей боли». Отис похлопал себя по бедру, умудрившись даже не соврать. Ему и правда было больно, но не только физически. Оливия закатила глаза, однако ничего не сказала. Джеймс засмеялся. «О, да, я видел твои ноги колесом». Парень начал смеяться еще громче от воспоминаний о мучениях Отиса. «Думаю, после второй тренировки все стало лучше». «Или нет?» «Не стало. Домой я тащила его на себе. Оливия достала из сумки бутылку воды и сделала несколько глотков. Я, между прочим, пробежала 9 км в этот день. В следующий раз бери с собой тележку». «Ты обещала никому не говорить. Чего скрывать? Половина Парижа знает, как у тебя болит нога, рука, спина, волосы». Оливия встала и окинула всех взглядом. До следующей пары оставалось 10 минут. Отис посмотрел на Оливию с надеждой. Она погрозила перед ним пальцем. «Нет, дорогой. Все. Ты бросаешь. Тренер дело говорит. Обгонишь меня на 400 метрах, и я лично куплю тебе сигареты». «Ты ведешь себя как Конард. Он тоже не разрешал мне курить. Ты не думаешь, что жестоко напоминать мне о нем?» — кричал ей вслед Отис. Оливия лишь подмигнула ему и отправила воздушный поцелуй, пока тот оповещал всю столовую о своих проблемах. Госс и Джеймс переглянулись. Стало очевидно, что другу становится лучше. Оливия — странное и неожиданное явление в их жизни. Камбер был ей благодарен, но пока парень не разберется в ее истинных мотивах, доверять не будет. Отис повернулся к ним и наткнулся взглядом на улыбающегося Макса. «Чего ты смеешься?» «Это забавно наблюдать, потому что Оливия никогда не делает ничего просто так. Мне кажется, она продумывает каждый свой шаг. В ней есть доброта и альтруизм. Я, конечно, не психиатр, но ее проблема — это навязчивая идея во всем разобраться». Макс тоже поднялся и начал собираться. Его аудитория была в другом конце университета, и чтобы не опоздать, он должен был уже идти. Он похлопал Отиса по плечу и помахал его друзьям. «Я надеюсь увидеть тебя в воскресенье в 2 часа в студии». И Макс ушел, оставляя странное послевкусие. В воскресенье Отис должен был увидеться с неизвестным. Эта мысль не давала ему расслабиться. Успокаивало лишь то, что встреча была в людном месте в выходной день. Предполагалось, что на легкой атлетике он прокачает способность бегать, но пока из-за занятий он, наоборот, превращался в статую. Его совсем не радовала тренировка в субботу, за день до того, как ему будет необходимо прийти на встречу. Он лишь надеялся, что друзья не догадаются. Отис бы им сказал, но те обязательно привяжутся. С другой стороны, так будет гарантия не оказаться в канаве. «Если ты думаешь, что Макс отличный парень, продолжай. Мы не будем прерывать твой мыслительный процесс». Джеймс закивал и подвигал бровями. Отис закатил глаза. «А вот если ты опять задумался о домашке, прекрати. Не грузи, мне становится тошно. Если последняя задача достанется мне, я сыграю реквием прямо посреди пары». «И не надо этого лица. Она же простая, Джеймс. Ты чего?» «Ну, она правда... Давай вернемся к обсуждению Макса и того, как незнакомый парень подсаживается к другим незнакомым парням». «Это странно». Отис стушевался. Гос посмотрел на него испытывающим взглядом. Теперь друзья перешли к другой фазе — сводничеству. «Он кажется мне симпатичным и уравновешенным. Надо спросить у Оливии. Я узнал у старшекурсников. Она крутая. У нее вышло несколько действительно хороших публикаций. Я знаю, что ее отец — психиатр. Думаю, одно тянется за другим. Опыт с пеленок и все остальное. Отис был рад, что девушка однажды просто подсела к нему. В его жизни, наконец, наметилось движение. И не надо говорить о Максе в том самом ключе. Я, конечно, перешел от фазы «закопайте меня под той сосной» к «я ничего не понимаю», но заводить отношения сейчас считаю неблагоразумным и неправильным по отношению к Максу. Ты слышал, какими словами он начал разбрасываться? Ставлю 5 на то, что это влияние Оливии. Джеймс бросил на Госса взгляд, тот лишь улыбнулся. Однако Джеймс вновь стал серьезным. «Мы все понимаем, Отис. После такого, даже не знаю, расставания, не хочется ничего. Но можно ли назвать расставанием ваш случай? Если я перехожу черту, пожалуйста, возьми гитару и бей меня по голове. Все хорошо». Отис думал, что Джеймс задает правильный вопрос. Их звезды рассыпались до того момента, как попали в руки. Расстаться могут только те, кто встречался. Они же с Коннордом провели вместе всего 1 неделю. Их общение, словно пожар, поглотило рассудок. Эмоции сжигали его тогда, сжигали и сейчас. Они будут тлеть еще не 1 неделю. Отису хотелось помнить об их взглядах, прикосновениях и не чувствовать боли, но пока получалось не очень хорошо. Истерика и борьба со стеной помогли выплеснуть часть переживаний. После 2 тренировки накопленный за месяц стресс начал понемногу растворяться, но одна мысль не давала покоя. Коннорд был его первой любовью. Но, наверное, слишком рано говорить об этом в прошедшем времени. Отсюда и все сомнения. Он не мог начать отношения сейчас. До него никогда и не было нормальных отношений. Отис не собирался давать кому-то надежду, пока хоть одна мысль о соседе сидит в его голове. И это пугало. Коннорд, может, больше никогда не появится в его жизни. Завтра он посмотрит на доску отчисленных или переведенных студентов и увидит там его имя. Даже подобный исход не спасал Отиса. Он был уверен, что стоит ему случайно заметить Коннорда на улице, вся накопленная выдержка треснет. Он сгорит прямо там. Снова. Вся его надежда и вера. Отис не хотел, но Коннорд казался ему тем человеком, к которому он всегда будет возвращаться. Тем, кого он простит, даже спустя много лет. Просто обнимет и впустит в комнату, будто ничего и не было. Раздался звонок. Это было страшно. Джеймс театрально округлил глаза. Он начал надевать чехол на гитару. «Мы обсуждали с Госсом, как заберем все твои деньги, а ты молчал. Не хочешь думать о Максе в этом ключе, не думай. Пойдем уже на пару». Отис фыркнул и стукнулся кулаками с улыбающимся Камбером, поднялся и оглядел друзей злым взглядом. Но из-за вечно растрепанных волос и недосыпа выглядело скорее мило, чем страшно. «Только попробуйте взять мои деньги». Он показал пальцем сначала на Госса, потом на Джеймса. «Я слежу». Отис шел по узким парижским улочкам и постоянно оглядывался. Ему то и дело мерещилось, что за ним следят. Но каждый раз там оказывались лишь туристы и кошки. Здесь было безопасно, потому что как минимум никто не говорил по-французски. Без знания языка записку не напишешь. Он жалел о 2 вещах. Что потратил €90 за метро и что не взял с собой кого-нибудь для подстраховки. Отис отошел в сторону от туристической группы. Никто не собирался убивать его посреди одной из главных площадей города в воскресенье, но и слушать моральные унижения тоже не хотелось. Оставалось надеяться, что это будет хотя бы не девушка. В этом случае у него не было и шанса на побег. Отис сжал в руке перцовый баллончик и свисток. Время поджимало, поэтому он ускорил шаг. Он встал напротив памятника, вспоминая, как познакомился с творчеством Далиды. Мама включала ее песни, восхищаясь голосом и текстами. За 2 года до ее болезни Отис перестал слышать из колонок серьезные песни о жизни. Когда он получил записку, то понадеялся, что это мама, но ее почерк Отис бы узнал и печатными буквами. Потом у него появилась идея, наконец, ближе познакомиться с песнями певицы и почитать про нее побольше. Нельзя сказать, что он стал фанатом, но как минимум проникся тяжелой судьбой женщины. пережить столько боли и продолжать улыбаться. Он смотрел на статую и наполнялся уверенностью, желанием бороться. Ему стало немного стыдно за свою беспомощность. Пока жизнь идет, все можно изменить. Он еще дышит, сердце еще бьется. «Я рад, что ты пришел. Какие-то вещи Отис не забудет никогда в жизни. Хлопок двери, когда отец уходил, улыбку Виолет, невменяемого выражения лица матери, страх и боль в пальцах, когда Гордет поймал его за толстовку, голубые глаза Конарда. И этот голос он тоже не забудет никогда. Он отпрыгнул в сторону на добрые полтора метра, как кошка. Туристическая группа отступила от него подальше. Ему и правда повезло, на встречу с ним пришел парень. Отис мог его ударить, запротестовать, но от шока его рот беззвучно открывался и закрывался. Ему определенно нужно было взять с собой Госса, тот бы хотел посмотреть парню в глаза. Перед ним стоял сконфуженный Стефан. «Ладно, ты не ударил меня. Кажется, не все так плохо». Школьный друг поправил очки и попытался улыбнуться. Взгляд Отиса продолжал источать страх и недоверие. Он никак не мог уловить сути того, что ему говорил бывший друг. Он заметил на нем значок своего университета. Неудивительно, ведь это был один из самых популярных вузов Парижа. Друг из прошлого сделал шаг вперед. «Отис, послушай меня, пожалуйста». «Не подходи». Он вытянул руку вперед, Стефан съежился и замер на месте. Отис пытался взять под контроль дыхание, но главное — остановить воспоминания, которые засверкали кадрами в голове. «Какого черта тебе нужно? Реми здесь?» «Ох, если он пришел, никого из них здесь нет. Я мразь, мудак, но не дебил». Он оставался на приемлемом расстоянии. «Я не поддерживаю связь с Реми со старшей школы. А ты действительно думаешь, что я смог бы привести его сюда? Если ты пришел один, без него, спустя столько лет, зачем ты вообще пришел? Какой смысл? Университет большой, мы бы никогда не встретились». Отис понемногу стал успокаиваться, а его мысли приходить в порядок. Последнюю минуту он мантрой повторял: «Ударь и беги, брызни баллончиком и беги». Почему, как только моя жизнь вылезла из очередного... Он не нашел подходящего цензурного слова. Из очередной дыры появляется что-то. «Стефан, что тебе нужно?» «Я пришел извиниться». На этих словах плечи Отиса опустились, а руки повисли. Такого он не предполагал даже при самом невероятном развитии событий. Осталось Виолет приползти на коленях и умолять о прощении. Стефан был адекватным парнем, он не издевался над Отисом и не состоял в шайке Гордеда и Виолет. Просто в нужный момент бросил, не поддержал, смотрел, как его уводят под руки. В тот день в столовой он ощущал на себе ледяные взгляды, осуждение и страх. После инцидента Стефан не написал ему ни одного сообщения, словно исчез. Отис думал, что все, кроме Госса, бросили его и решили остаться в стороне. Именно поэтому слова Стефана казались фальшивыми. «Мы очень испугались тогда в столовой. Не за него или тебя. Все произошло внезапно. Ты был таким неконтролируемым, безумным. Было много крови. Ты орал, что хочешь его смерти, смерти Виолет, бросить их в сену с камнем на шее. Много слов было про сломанный нос. Его сломанный нос и зубы». Стефан пересказывал новые для Отиса подробности. Отис в тот момент практически отключился, но часть про нос и зубы казалась правдивой. До сих пор хотелось сломать идеальный нос Гордеда. А он просто смеялся. Ты бил его раз за разом по лицу, он блокировал и продолжал ржать на всю столовую, будто вы устроили шуточную драку. Но было так много крови. «Мне показалось недостаточно», — Стефан вытаращил глаза, удивленный. Отис и сам стушевался, звучало кровожадно. Парень попытался сгладить углы и пояснил: «Мне хотелось сломать ему нос, но я никак не мог услышать хруста. Это и сейчас моя главная цель». «А потом ты закричал. Никогда не видел такого. прости, что говорю подобное, тебе, наверное, больно все это слушать. Мне важно объяснить свою реакцию. Можно?» Отис не очень уверенно кивнул. Образ равнодушного Стефана начал понемногу растворяться. Отис услышал новые подробности того дня и мог хотя бы отдаленно понять бывшего друга. Гос бы и под страхом смерти не рассказал ничего подобного. «Ты обвинял нас всех вокруг в своей боли», — постоянно говорил Виолет. «Когда прибежал директор, ты смог взять себя в руки, а потом разбил свой телефон об стенку. Никто так и не решился его забрать». «Почему?» «Не знаю. Все испугались, никто ничего не понимал. Все вскрылось только после вашего с Госом перевода. Тогда Реми перевелся в другую школу. Они же исчезли практически сразу». Стефан неуверенно попытался сделать шаг навстречу Отису. Ему действительно было жаль. «Ты можешь винить нас в чем угодно, но, прошу, пойдем поговорим куда-нибудь, где нет толпы туристов. Я не займу много времени». «Хорошо. У меня в 2 встреча, на полчаса я в твоем распоряжении». Отис попытался улыбнуться. Вышло немного криво, однако Стефан расслабился. В позе и глазах школьного друга промелькнула благодарность. Отис боялся идти сюда, но он даже не мог представить, какой ужас испытывал Стефан. Вряд ли Отиса хватило бы на такое смелости. «Куда пойдем?» «Недалеко. Нужно свернуть пару раз и попадем в хорошее уличное кафе. Там недорого, хоть я и плачу». Отис открыл рот, но тот вытянул руку вперед. «Ничего не говори. Если я не заплачу за твой кофе и круассан, утоплюсь в капучино». «В тебе же аллергия на лактозу. Мы можем уйти от толпы? Мое лицо готово треснуть от страданий». Стефану стало нехорошо. «Ты помнишь даже такое?» Отис не стал отвечать. Он пытался прийти в себя и придумать хорошее оправдание, чтобы не ходить сегодня в студию. Сегодняшний день уже наполнил его жизнь эмоциями и неловкостью. Оливия в его мыслях снова махала ложкой и пинала его на тренировках. Он должен придумать нечто катастрофическое, что-то по типу гибели галактики или падения метеорита на его пути. Он знал, расскажет правду, придется бередить старые раны. Тогда кто-то еще, кроме Госса, будет в курсе его школьной жизни, потянутся проблемы с родителями и все. Он кинул взгляд на Стефана, вспоминая себя несколько лет назад. Отису было плохо в старшей школе. Он срывался на каждом. Однако мало кто был по-настоящему виноват, кроме Гордода и Виолет. Он уже начал перенимать словечки и принципы Оливии, подмечая шутку в самоубийстве в капучино. Судя по глазам Стефана, у них было много общего. Холодок прошел по спине Отиса, ему не хотелось быть причиной смерти или депрессии другого человека. По пути в кафе он пообещал себе поговорить со Стефаном открыто, дать возможность извиниться. Он не знал, насколько глубока их проблема, но не думал, что сможет простить быстро. И сможет ли вообще. Однако пообещал дать шанс. Они свернули в последний раз, и перед ними появилась вывеска. «Отис, найди удобное место, а я пойду закажу. Тебе, как обычно, яблочный круассан и зеленый чай?» Отис кивнул и судорожно выдохнул. Дурацкие яблоки теперь ассоциируются у него с Коннордом. Он сел в самое темное место. В Париже стало холодно, без шарфа Отис не ходил даже в душ. Он бросал странные взгляды на проходящие мимо парочки. Кто-то был на 7-м небе от счастья, кто-то спорил. Время вокруг остановилось. Он снова втягивался в порочный круг мыслей о Коннорде. Вместо Стефана сейчас мог вернуться он и спросить, не холодно ли Отису. Стоит отметить, что от этой легкой осенней меланхолии его не потянуло в депрессию. Ему нравилось думать, что где-то в параллельном мире есть Отис, у которого все хорошо. Из мысли его вырвал легкий стук тарелки, и он перевел взгляд на Стефана. У этого парня был трудный характер. Не только у Отиса были проблемы с эмоциями. «Сахар», — Стефан указал на несколько пакетиков. Отис кивнул в знак благодарности и потянулся за напитком. Есть пока не хотелось. «С того дня я смотреть не могу на зефир. Он стал абсолютным табу». «Аналогично». Отис отпил маленький глоток чая, и по его коже побежали мурашки. Тепло начало распространяться внутри. В первый раз я узнал, что ты поступил вместе со мной в университет, когда просматривал списки. Я надеюсь стать журналистом и понятия не имею, какого черта начал что-то искать на факультете информационных технологий. Запомнил твою любовь к технике». Он скрестил ноги, стараясь быть более уверенным. «Мне стало страшно. В первый месяц я был как на иголках. Постоянно прислушивался, оглядывался, не ходил в столовую. Стоило мне начать успокаиваться, как университет загремел о тебе. Я не могу пройти мимо психопаток». Отис улыбнулся, решив, что хоть какие-то шутки, связанные с его проблемами, он может использовать. «Но она всегда будет на первом месте». Я тогда был в ужасе. После твоего ухода поползли слухи, будто они подкараулили тебя после встречи с директором и затащили в туалет. Дальше версии расходились, кто-то говорил об изнасиловании, кто-то об избиении, о каких-то пытках. Так или иначе, факт насилия был. Стефан пил черный кофе и смотрел на тротуар. Ему было неловко говорить о подобном. Они устроили мне водные процедуры в унитазе. Отис решил сказать все как есть. Он не думал, что получится сохранить это в тайне. Особенно его задела версия с изнасилованием. Лицо Стефана вытянулось, а глаза удивленно раскрылись. Он поправил очки и шокированно уставился на круассан Отиса. Тогда Госс вытащил меня, ему хватило сил оставить пару вмятин на лице Гордеда. «Я слышал, ему не могли вставить зуб целый месяц», — Стефан усмехнулся. «Но теперь-то тебе хватит сил сломать кому-то нос или убежать». «Ты тот парень, на которого орал тренер, да?» Отис вспомнил свой первый день на стадионе и сопоставил одно с другим. «Да. Я думал, что умру в ту секунду, когда заметил тебя на дорожке. Такого шока в моей жизни еще не было. Даже не знаю, как мне хватило сил двинуться с места. Ноги будто вросли в землю». Стефан покачал головой. «Думал, я умру. Или тренер загоняет меня до смерти штрафными кругами. Ему надо было включить секундомер в тот момент, как только я рванул к раздевалке. Никогда так быстро не бегал». «Так что случилось в итоге?» «Реми». Отис мог понять Стефана. «Мы так и не нашли общий язык. Он сильно замкнулся в себе. Ходило много слухов, мы не знали, кому верить. Реми сломался. Поменял школу, добавил меня в черный список. Я понимаю его. Все произошло так внезапно. Больше всего я сожалею, что не смог найти смелость принять твою сторону. Просто испугался. Такой крутой и продвинутый оказался самым настоящим трусом. Не хочу скрывать, мне было больно. Я остался практически один, было невыносимо видеть ее улыбку. Все завидовали, кричали, что мне повезло заполучить такую горячую девушку, а в итоге она остудила меня в унитазе. Он судорожно выдохнул. Стефан сказал о том, что задело Отиса больше всего пару лет назад. Отсутствие поддержки. Ему станет намного проще, если Стефан поймет это, тогда у них есть шанс найти общий язык. Снова. Не бросать же им обоим из-за этого тренировки. Я всегда удивлялся, откуда она знала, когда и что написать. Я кинулся на ублюдка, когда получил сообщение о своей поездке в Бельгию. «Вы первые узнали об этом спустя несколько мгновений», — мне пишет она. Эта тварь точно заслуживала сломанного носа и зубов. Стефан допил кофе и жал стаканчик. Только Отис мог восполнить пробелы в их прошлом, и становилось тошно от самого себя. «Почему ты молчал? Думал, что мы начнем издеваться над твоей ориентацией?» «Мне хотелось сохранить эту тайну. Она моя, понимаешь? Я хотел найти подходящий момент. А тут она. Глупое желание показать вам и остальным, что я могу быть натуралом. Одно импульсивное действие, связанное с этой умалишенной». Стефан стиснул зубы, его брови нахмурились. «Больше я таким не занимаюсь. Я гей. Чтоб ты знал. Пришло время признаться». «Да?» «Правда?» «Не может быть», — пошутил друг. И в первый раз за эту встречу Отис начал смеяться. «Ты знаешь, что в год моего выпуска им пришлось поменять линолеум? Уборщик испортил его, когда пытался оттереть кровь». «Не понимаю, откуда так много крови?» «Все просто. Когда ты прыгнул через стол, ты уронил кружку, в ее осколках вы искупались. Не хочу расстраивать, но тебе не повезло больше». Стефан пожал плечами и глубоко вздохнул. «Прости меня, Отис. За все. Мы сделали и не сделали слишком много. Нет, я не сделал, не был там, где должен. Если ты захочешь, чтобы я ушел из секции атлетики, скажи, это будет лишь капля в море. Просто попроси». «Ты дурак?» Отис взял круассан и с жадностью откусил. От таких эмоциональных разговоров на него напал дикий голод. Стефан стушевался, заставляя Отиса закатить глаза. «Мы все были придурками. Не скажу, что между нами все хорошо, и мы можем плести браслеты дружбы, но как минимум я даю добро на движение вперед. Если ты не против, давай позволим всему развиваться естественно». «Спасибо». Стефан наклонил голову. «Это не давало мне покоя последние несколько лет. Я боялся тебя искать, звонить, писать. Если бы ты послал меня, плыть мне по сене без спасательного круга. Появись ты на неделю раньше, послал бы. В моей жизни сейчас перемены, и почему бы не начать двигаться по всем фронтам?» Отис доел круассан и улыбнулся. Он, наконец, придумал причину, чтобы не пойти навстречу, набирая сообщение в телефоне. «Женщина, которая работала в школьной столовой, еще там? В мой выпускной год была. А что? Идея появилась. Оливия, прости, сегодня не приду. Буду исправлять ошибки прошлого». «Конечно, дорогой». Пришло практически мгновенно. «Составишь компанию?» «Без вопросов». Отис шел впереди, сжимая в руках белую коробку. Ему было по-настоящему стыдно и страшно. Прошло уже столько времени, а он вспомнил об этом только сейчас. Рядом, сохраняя тишину, шел Стефан. Они стояли около двери в квартиру и переглядывались. Было трудно найти этот адрес, парни потратили на поиски несколько часов. Пришлось обзвонить кучу знакомых и других неприятных личностей, но они достигли цели. Отис еще раз взглянул на бывшего одноклассника. Тот сохранял непоколебимость. Подобный настрой вселял в него уверенность. Пару раз глубоко вздохнув, он нажал на дверной звонок. Послышалось копошение, и дверь медленно открылась. Отиса бросило в пот. На него смотрела немного постаревшая женщина из прошлого. Возможно, одна из тех, кто видел, как ему плохо. Та, кто всегда беспокоилась о нем. «Вы кто?» «Я ничего не хочу покупать и дверь не открою». Она прищурилась на Стефана, а потом посмотрела на Отиса. Ее глаза расширились, и из двери исчезла цепочка. Приятное тепло разлилось внутри него, и он не смог сдержать улыбку. «Отис Ревиаль, это ты?» «Боже мой, заходите быстрее, тут постоянно ходят всякие продавцы. Вы узнали меня?» Он не мог поверить в это. «Конечно, я тебя узнала. Метр с кепкой, с грустными зелеными глазами. Я их ни с какими другими не спутаю. Да, они до сих пор по цвету напоминают свежескошенную траву. Наверное, много кто уже пропал из-за них». Она приятно улыбнулась, но у Отиса задрожало сердце. Был один человек, который действительно пропал из-за его глаз. Женщина стала охать. «Отис, это точно ты. Твои глаза опять стали грустными. Прости меня, если напомнила о чем-то плохом. Ничего, все хорошо». «Вот». Он протянул ей коробку. Женщина с удивлением и легкой подозрительностью взяла подарок. Она аккуратно распаковала его и прикрыла рот рукой. В ее глазах собрались слезы. «Я тогда разбил ее. Мне очень стыдно, что я обещал отдать и так затянул. Тогда был очень сложный день. Я помню тот день. Мальчик, ты нас очень сильно напугал. Я видела в тебе боль, переживания, но мне даже в голову не приходило. Ты знаешь, я подрабатываю в той школе уборщицей. Утром я нашла в главном туалете зуб, кровь и много воды». Она взяла его за руку. «Мне достаточно много лет, чтобы понять. Почему ты никому не сказал? Она угрожала тебе?» «Конечно, угрожала. Как еще?» «Это не важно. Все это уже в прошлом. Скажи мне правду. Ты рассказал кому-то? Нельзя такое нести на своих плечах в одиночку. Настанет день, и ты сломаешься. Мне хочется хотя бы еще раз увидеть эти глаза, наполненные счастьем». Она улыбнулась, будто вспоминая что-то. «Ты же понимаешь, что я забыла в той кружке? Мило, что ты до сих пор беспокоишься, но с этого момента перестань винить себя. Набирая камней из прошлого, далеко не уйдешь. Отис, сегодня я выбросил сразу два». Он выдохнул. Стефан отвернулся, не в силах больше терпеть. «У меня сейчас есть хорошие друзья, так что, наверное, все хорошо». «Да». Ложь. Он не любил ее, но не мог больше расстраивать женщину. При этом Отис чувствовал, как начинает расправлять крылья. За последнюю неделю ему становилось все легче. Он так часто получал пинки от судьбы, что уже не верил в счастье. Он не позволит Виолет победить и так или иначе станет по-настоящему счастливым. Может, не сию минуту, не через месяц, не через год. Коннорт глубоко застрял в его сознании, но Виолет... Ей пора покинуть его голову. Он вытер слезу и улыбнулся, но потрясения на сегодня не закончились. Женщина улыбнулась и сказала то, от чего сердце Отиса замерло. «Эта девочка всегда была странной, ненормальной. Ей хотелось быть в центре внимания, всегда на коне, быть королевой. Я видела, как вы росли и взрослели, и с каждым годом становилось все хуже. Взрослые закрывали глаза, делали вид, что это подростковый возраст, и посмотри, во что это вылилось». Она покачала головой. «Я рада, что все закончилось так. Пусть это было жестоко, но лучше так, чем убийством». «Что вы хотите сказать?» «Виолет не окончила старшую школу Отис. Она попала в больницу с подозрением на крайнюю степень психоза. Больше о ней я не слышала. Думаю, она до сих пор лежит в больнице, ее психоз — лишь следствие чего-то более серьезного». Отис потерял дар речи. Он одновременно был рад, что не стоит каждый день опасаться увидеть ее на улице, а с другой стороны, это его шокировало. Гордон с семьей переехали на юг. Дорога до общежития пролетела незаметно в потоке мыслей. Стефан вызвался его проводить. Отису не хотелось привязывать его к себе чувством вины, но парню было необходимо успокоить совесть. Когда они увидели вдалеке здание общежития, уже стемнело. За эту неделю произошло так много событий, что голова Отиса превратилась в пушечный снаряд. Он шел, покачиваясь, и пытался собраться. Ему было стыдно, очень хотелось поплакать. Словно внутри раскрыли шкаф, и теперь из него начали вырываться старые комплексы и страхи. Отис не мог поверить, что история с Виолет может остаться позади. Такое казалось невозможным. Они почти подошли к дверям, когда Отис увидел курящую Оливию. Он покачал головой, до боли в груди захотелось, чтобы его ждал Коннорт. Стоял с сигаретой между пальцев, смотрел в сторону, а потом повернул голову. Его глаза бы блестели от радости. Плечи Отиса задрожали, он подошел к девушке. Оливия притянула его в объятия. Стефан перекинулся с ней взглядом, она кивнула в ответ, и он пошел дальше. Отис... ничего не замечал. Она ловко выбросила окурок в урну и прижала его к груди. Ему было наплевать на свою гордость, он мог немного пофантазировать, однако мечты рассыпались. Дорогой, уже все стали спрашивать, когда перед ними появится тот самый Отис, офигенный парень. Она не упрекала его, а старалась приободрить. «Ты же не против, что я приписала тебе парочку качеств? Например...» Отис всхлипнул. «Ну, возможно, тебе придется сыграть что-то на скрипке, может стать моделью для картины. Советую придумать несколько хороших шуток». Он отошел от нее, вытер нос и глаза. Оливия улыбнулась ему. «Для правдоподобности сказала, что ты плавать не умеешь и боишься летать на самолетах». «Очень близко к правде». Он повеселел. «Ты не злишься, что я не пришел второй раз?» «Я настолько крутая, что поняла серьезность ситуации по безэмоциональному СМС». Она улыбнулась и щелкнула его по носу. «Ну что, «Обещаешь мне не устраивать сегодня очередной раунд со стеной?» Отис подозрительно сощурил глаза. «Говорю же, я очень крутая. Посмотри на свою правую руку. Сбитые костяшки. Совсем немного. Я заметила еще вчера. Когда работаешь с людьми, необходимо подмечать малейшие подробности». «Ты меня пугаешь», — нервно заключил Отис. «Знаешь синдром Рапунцель? Человек начинает поедать волосы. Иногда он сопровождается трихотиломанией. Это когда пациент начинает рвать на себе волосы. Хороший психиатр не дожидается, пока это станет заметно». Она улыбнулась. «Мой отец говорит, проблемы в мелочах». «Мне казалось, там счастье в мелочах». «Профессиональная деформация», — она закатила глаза. «Джеймс предупреждал меня о твоей привычке придираться, когда тебе хорошо». «Замечательная неделя». «Спасибо тебе большое». Утис еще раз обнял девушку. «Я, наверное, пойду. Завтра снова к первой паре». «Конечно. Увидимся на тренировке». Оливия стояла и смотрела на убегающего Отиса. Она решила выкурить еще одну сигарету и после этого отправиться домой. Телефон загорелся новым оповещением, в последнее время от них отбоя не было. Помимо постоянных драк в комментариях между подписчиками, прилетали все новые сообщения, но некоторые личности уже достали ее своим нытьем. Она закатила глаза и сделала большую затяжку. Кинув в ответ короткое сообщение, Оливия решила покурить в спокойствии и побиться головой о невидимую стену. Она смотрела в сторону крыла, где находилась комната Отиса, и качала головой. «Вот дура-то, а? Синдром Рапунцель. Только послушайте, синдром Рапунцель». Она от злости бросила недокуренную сигарету в урну. «Костяшки». Она закатила глаза и ушла в сторону метро. «Дура. Да и только».